Зи. Опять они встретятся с друзьями, с Марго и ее мужем Моррисом, щедрыми, громогласными марсельцами, любителями поспорить и посмеяться, а также с беднягой Фурьером, приятелем, который впрягся в свой титанический труд. Он станет самым молодым из дипломированных преподавателей высшей школы во Франции и с юмором преодолевал трудности и бедность. Это был мир, который они сами для себя выбрали, сами выстроили, сами для себя пожелали, далекий от принуждений детства и от улицы Франклина. Любить друг друга значило любить этот свободный и новый мир. Шарлотта с первого посещения учуяла вкус этого счастья и приняла его. Новый пост в Корбей ставил перед ее профессиональной совестью множество проблем. Она была очень всем этим занята и не могла, как ей хотелось бы, проводить все четверги и воскресенья дома в Пуатье. Но к брату и невестке заглядывала частенько. Она являлась нагруженная подарками, пирожными, пичкала сластями племянницу, вымаливала как милость разрешение повести ее прогуляться в Винсентский или Люксембургский сад. Случалось, просила Жермену помочь ей при покупке свитера или шляпы. Она восхищалась отвагой Жермены, которая бесстрашно бороздила Париж во всех направлениях, но сама не решалась подражать ей. Лионский вокзал волей-неволей стал для нее отправной точкой, поскольку именно сюда прибывал поезд из Корбея. Но она оказалась верна, как и своему зонтику, вокзалу Сен-Лазар и площади Сен-Мишель. Это не упрощало ее маршрутов. В Корбее ей пришлось познакомиться с родителями некоторых учеников. Она встречалась также очень осмотрительно с коллегами. А потом ей представили в один прекрасный день Эдуара Греве. «Не будь мне заказано вторгнуться здесь, разорвав и без того прерывистое повествование, я вынуждена была бы признаться, что существую. Я, пишущая это, и я дочь Жана. Да, то самое дрожайшее дитя, о котором уже шел разговор выше. Это отступление врезается в мою книгу, падая, как ни странно, с высоты аристократического дома в Сен-Жерменском предместье, где я, по правде сказать, пребываю лишь временно в это благословенное лето. Я обитаю здесь благодаря восхитительно безлюдному августу месяцу и только ради того, чтобы написать «Индийскую красавицу», что долго было моей мечтой, прежде чем стало планом, а затем, сейчас, задачей. Сегодня воскресенье. В Париже никогда не было лета прекраснее. Вообще такого лета не было нигде и наверняка никогда. Расскажу ли я в этой книге, как мне повезло, как неповторимо чудесно это время, которое дается, чтобы быть прожитым в настоящем, и о котором, увы, писать придется в меланхолическом прошедшем времени. Пока же что-то подгоняет меня рассказать о далекой уже истории Маргарит и ее детей. Сама не знаю что. Ибо в конце концов хотелось бы мне понять, кому на самом деле принадлежат эти воспоминания о событиях, которых я не пережила и о которых в ту пору даже не догадывалась. Мне трудно было бы объяснить, каким образом создалось у меня примерное представление о них, с большим, правда, опозданием. Унаследовала ли я коллективную память этой семьи, точно так же, как получила от нее определенный набор физиологических и духовных склонностей. Или же я, незаметно для себя, внимательно прислушивалась, связывая между собой кучу сведений, проскальзывавших в разговорах взрослых, редко обращающих внимание на присутствие ребенка. В этом последнем случае я наследница не семьи, а только ребенка, которому по совести не подходит, на мой взгляд, говорить от первого лица, как это я позволяю себе делать сейчас. В те далекие времена, когда та, что еще не была мной, мирно разглядывала картинки, неподвижная, бессловесная статистка на сцене театра, она без сомнения впитывала в себя реплики, которыми обменивались настоящие актеры. Так стены и мебель дома, впитывая запахи, вбирают страсти, оставаясь долгое время их немыми